steady. Браслеты речных излучей, рекою душа играла. Ночною кровлей, а время на циферблатах уже истекало кровью, а время на циферблатах. Под синей ночною кровлей.